а потом написал букет одуванчиков в простой глиняной крынке. Всю нежность вложил Левитан в эти зыбкие стебельки и легкий ореол, могущий через минуту осыпаться. В другой раз Левитан принес пучок лесных фиалок с незабудками и написал их так, что вы словно ощущаете острый терпкий запах фиалок и сырость влажных стеблей незабудок. Скромные полевые цветы. Им отдал художник сердце, кистью доказывая, красота не в барских розариях, она рядом с нами. В одной из своих прогулок по заречным лесам Левитан набрел на полянку, усеянную пеньками. Здесь был недавно лес. Вокруг поднимался молодой ельник. Пахло дымком. На полянке расположился табор цыган. Белые шатры среди зеленых елок. Рядом распряженные телеги. Поодаль пасутся кони. Вокруг бегают смуглые черноволосые ребятишки. Группами сидят на зеленой траве. С детства любимые строчки пушкинской поэмы пришли на ум. До позднего вечера пробыл художник у гостеприимного костра. Он слушал рассказы цыган об их бродяжей жизни, смотрел на пляски маленьких гибких девочек, на их полные грусти глаза. Тут же сидели молодые матери и кормили грудью малышей. Как трогательны были их розовые ладошки, ступни босых ног, как непринужденно они лежали на коленях. Темнеет, пора возвращаться домой. А так не хочется уходить от костра, который теперь ярко озарял темное лицо молодого цыгана в розовой рубашке, агатовые глаза и черные спутанные волосы. Пламя освещало его снизу, и он казался словно высеченным из темного дерева на фоне фиолетового неба. С тех пор Левитан часто заходил к своим новым знакомым. Но когда однажды он пришел с красками, маленьким узким холстиком, и хотел написать табор с натуры, цыгане забеспокоились. Они даже готовы были сняться с полянки, свернуть шатры и покинуть насиженное место. Пришлось прервать работу ради сохранения добрых отношений. Сцену в цыганском таборе Левитан дописывал по памяти. Эта картина не удалась. Она случайна по композиции, так и осталась в мастерской художника. Только иногда Левитан ставил ее на мольберт, вновь мысленно переносясь в то хорошее лето, когда ему так легко дышалось, вспоминался вечер у костра и пленившие его вольные люди. В узкую щель двери подглядывают дети Фомичевых, Маша и Шура. С ними несколько любопытных девочек. Толкаясь, они оттягивают друг друга от щелки. Там, в высоком зале, у мольберта работает Левитан. Он не замечает возни возле двери и пишет большое полотно, широкую, вдаль уходящую Волгу, высокий холмистый берег и возле реки дом под красной крышей, в котором он сейчас устроил свое ателье. Девочки узнают этот дом. Он принадлежит двум хозяевам, Грошеву и Подгорному. В его-то половине художники работает. Чехов, проезжая позже по Волге, писал Кувшинниковой: «Видел плес, узнал я кладбищенскую церковь, видел дом с красной крышей». И сейчас можно видеть на набережной высокий дом. Внешнее здание не изменилось. По-прежнему его красная крыша покоится над белыми стенами, в которых черными провалами смотрятся окна. Эти темные глубокие впадины так характерны для старинных строений плеса, у которых крыши далеко выдаются козырьком над стенами. Мы входим в высокий зал школы. Он теперь не разделен на две половины, как прежде. 5 окон от пола до потолка, узкие, закругленные, пропускают в зал много света. Здесь стоял мольберт Левитана. Тут написан его золотой плес. Невольный трепет охватывает вас при этой мысли. Вы находитесь в зале, стены которого Эти старые добротные кирпичные стены были немыми свидетелями творческих мук и радостей художника. В этих стенах на узкий продолговатый холст был нанесен первый набросок композиции, и каждый день в ней прибавлялась доля живых наблюдений.